5. Как ни странно, но новое задание не повергло меня в уныние. Напротив, появился какой-то необъяснимый азарт, желание разобраться в этом необычном деле. Напрямую допуск к иностранцам мне не дали, зато разрешили собирать о них сведения всеми возможными способами. Сбор сведений — это прикосновение к чужой жизни. Узнать, как живут и чем дышат африканские студенты, было в высшей степени любопытно и познавательно. Придя в общежитие, я переоделся, сходил на завод, перекусил у слесарей, узнал последние новости, вернулся в комнату и взялся за работу. Прежде всего, я решил составить список лиц, представляющих информационную ценность. Начинался он с соседей по этажу. Первый — Тимофеев Андрей, Тимоха, 19 лет, сирота. Окончил техникум в феврале 1983 года. Диплом техника-механика по ремонту и обслуживанию машин и оборудования предприятий пищевой промышленности получил 1 марта во вторник. В тот же день заселился в общежитие. 2 марта вышел на работу в пряничный цех в качестве сменного слесаря. На заводе Тимоха был своим человеком. У нас он проходил производственную и преддипломную практику, знал всех слесарей, грузчиков и пекарей, быстро научился выменивать щербет и пряники на вино. Тимоха его стали звать еще на практике, так как на заводе парней и мужчин с именем Андрей был полный комплект, и новый Андрей в их число просто не вписывался. Тимоха был среднего роста, среднего телосложения, подвижный, шустрый малый, любитель выпить, весело провести время с незакомплексованными женщинами. В любви мой тезка был неразборчив, мог приударить за любой женщиной, лишь бы добиться от нее взаимности. Его пару раз видели с кладовщицей, по возрасту годящейся ему в матери. Кладовщица, как и Тимоха, тоже особой разборчивостью не отличалась. Но в отличие от холостого парня, была вынуждена соблюдать условности и быстро прекратила их приметную связь. Осенью на преддипломной практике Тимоха, не разобравшись, что к чему, стал оказывать знаки внимания Ларисе, но ему быстро объяснили, чьей невестой числится хорошенькая блондинка Лариса Калмыкова. Тезка купил бутылку водки и пришел с извинениями. Я сказал, что его ухаживание за моей девушкой считаю мелким недоразумением, с кем не бывает. Тимоха проникся ко мне чувством благодарности, и с тех пор между нами установились дружеские отношения. После выхода на постоянную работу отношение руководства завода к бывшему практиканту изменилось. Через месяц-полтора его должны были призвать в армию. Вернется он после службы на завод или нет, было неизвестно, но по трудовому законодательству через 2 года ему были обязаны предоставить должность слесаря и койко-место в общежитии. Фактически Тимоха стал временным работником. Главный механик завода оценил положение и стал подыскивать на место будущего солдата нового работника. Тимоха же своим двойственным положением пользовался на всю катушку. Выпивал, где наливают, клеился ко всем девушкам в общежитии, самым симпатичным обещал жениться после армии. Девушки, кроме самых ветреных, сторонились его. Кому нужен парень, который через месяц может уехать навсегда? Любовь по переписке — вещь хорошая, только женитьба и заканчивается исключительно редко. Директор завода смотрел на выходки Тимохи сквозь пальцы. Воспитывать временного работника смысла не имело, уволить за ненадлежащее поведение нельзя. Будущие защитники Родины были на особом положении. По неписанным законам в трудовой книжке призывника могло быть только 2 записи — принят на работу и уволен в связи с призывом в ряды советской армии. Тимоха для всех был свойский парень, никому не отказывал в помощи, мог отработать 2 смены подряд, заменив заболевшего слесаря. Поселили его в 4-местной комнате. Соседями Тимохи были молодые мужчины. Пекарь и водитель с автобазы, получивший место в заводском общежитии по разнарядке райисполкома. 4-м жильцом был Лёха. 2-й. Полысаев Леонид, 18 лет, бывший одногруппник Тимофеева. В отличие от Тимохи, Леонид не был сиротой. Родился и вырос в другом городе в полной семье. После 8 классов решил стать техником-механиком холодильных установок. Профессия денежная, Колым всегда найти можно. Холодильники не только на предприятиях ломаются, но и в квартирах обычных граждан. После года обучения будущих механиков собрали в актовом зале техникума и объявили, что с нового учебного года образовательная программа меняется, и они будут обучаться по специальности техники-механики широкого профиля по ремонту и обслуживанию машин и оборудования предприятий пищевой промышленности. Отступать было некуда. С мечтами о халявных 3-ках и 10-ках пришлось попрощаться. Рассказывая об этом случае, Тимоха веселился от души. «Мне было пофигу, на кого учиться, лишь бы диплом был». Алёня чуть не заплакала от обиды. Представь, он целый год мечтал, как придет к одинокой хозяйке холодильник бирюса чинить. Бутылочка на столе, огурчики, колбаска порезанная. У хозяйки червончик в фартуке приготовлен. Живи, радуйся, лови благоприятный момент. И тут трах-тарарах. Вместо сказочного благополучия хрен тебе садово-огородный. Иди, дружок, на завод хлебопекарные печи чинить. С голоду на хлебокомбинате не помрешь, но и жировать не будешь. Зарплата на заводе копеечная, на автомобиль «Жигули» за 20 лет не накопишь. Лёха после собрания целый месяц сам не свой ходил, потом ничего, отошел помаленьку. Полысаев был худым, среднего роста, скрытным, малообщительным. Девушек стеснялся, хотя с одной хорошенькой хохотушкой из кондитерского цеха подолгу стоял на запасной лестнице. К выпивке был равнодушен, в азартные игры не играл. Ему из-за плохого зрения призыв в армию не грозил. На заводе он считался перспективным работником. Полысаев до поры до времени шел за Тимохой, как нитка за иголкой. Они вместе были на практике, вместе распределились на хлебокомбинат и поселились в одной комнате. Полысаев с первого курса жил в общежитии техникума и волей-неволей должен был быть осведомлен об иностранцах, занимавших целый этаж. Тимоха по неизвестной причине в общежитии техникума поселился только на четвертом курсе. «Начну с Тимохи», — решил я. Лёха со мной откровенничать не будет, но я надавлю на его приятеля и заставлю поделиться сведениями. На заводе работал еще один выпускник пищевого техникума. Это был отслуживший в армии молодой мужчина, окончивший в прошлом году механический факультет на базе 10 классов. Жил он в городе с родителями, то есть об иностранцах необходимой информации не располагал. Я не стал вносить его в список. Человек, видевший африканцев только мельком на переменах, оперативного интереса не представлял. Тимоха — другое дело. Я был уверен, что он для экзотики клеился к чернокожим красоткам, и кто его знает, может, чего-то и добился. Определенно начинать надо было с Тимохи. Потом браться за его дружка и переходить на девушек. На заводе трудились две выпускницы техникума, которые во время учебы проживали в студенческом общежитии. Первой из девушек и третьей по порядку я внес в список Шутову Ирину. Третья — Шутова Ирина. 20 лет, не замужем. Техникум окончила в 1982 году. Должности технолога для нее не нашлось, и Шутова трудилась в булочном цехе кем-то вроде старшей смены. Если характеризовать ее одним словом, то я бы назвал ее потерянной. Бывают люди инициативные, бывают злые, желчные, яркие, искрометные. Да каких только не бывает. Но встречаются и никакие. Блеклые, неприметные, вечно погруженные в свои думы. Такой потерянной особой была Шутова, голубоглазая девушка среднего роста, нормального телосложения, с каштановыми волосами до плеч. Косметикой она не пользовалась, модными нарядами не увлекалась, украшений не носила. Одевалась как-то небрежно, словно ей было безразлично, как ее внешний вид воспримут окружающие. Иногда могло создаться впечатление, что Шутова просто не умеет носить вещи. Колготки у нее вечно сползали, образуя пузыри на коленях. Юбка могла повернуться вокруг талии, оказавшись замком сбоку. С парнями Ирина не общалась. Делала вид, что лица противоположного пола ее не интересуют. Тимохе не довелось жить с ней в студенческом общежитии, зато Полысаев видел ее в течение 3 лет каждый день. По его словам, у Шутовой на втором курсе был парень. Потом она крутила любовь с отслужившим в армии студентом. На 4-м курсе, ближе к Новому году, в ней словно что-то надломилось, и она охладела к мужчинам, стала избегать их общества. По наблюдениям Лёхи, несчастная любовь тут была ни при чем. Бывший армеец расстался с Шутовой еще летом. Осенью она принимала ухаживание соседей по общежитию, потом как отрезала. Ирина была безобидной девушкой. В периодически вспыхивающих в нашем общежитии скандалах не участвовала, замечания пьяным не делала. Только однажды она попросила парня по кличке Мистер Понч не ругаться матом под дверью. Понч за словом в карман не лез. Скривившись, он скептически осмотрел Шутову и издевательски посоветовал ей подтянуть колготки. Ирина заплакала от обиды. На другой день на мистера Понча ополчилась вся женская часть общежития. Вечером Понч был вынужден попросить у Шутовой прощения, иначе бы его вместе с женой выжили из общаги. На моей памяти это был единственный раз, когда на защиту девушки спонтанно поднялось столько народа. Я с Шутовой почти не общался, но заметил, что она никогда не остается со мной наедине. Боялась меня, что ли? Так я никакого повода опасаться меня не давал. Странная была девушка Ирина Шутова. То она весело проводила время в студенческом общежитии, то стала затворницей, избегающей мужского общества. Если она ждала встречи с принцем на белом коне, то, образно говоря, даже на дорогу не выходило, где этот принц мог проскакать. Как найти подход к Шутовой, я не знал, но думал, что смогу разговорить ее через Гулянову Веронику. 4. Гулянова Вероника, 19 лет. Техникум должна была окончить только в этом году. Осенью 1982 года, не дожидаясь преддипломной практики, сочного отделения перевелась на заочное и устроилась работать на хлебокомбинат. Тимоха как-то обмолвился, что Гулянова перешла на заочное не по своей воле, а под нажимом администрации техникума. «В этом деле был замешан мужчина, и не один», — пояснил он. «Я почему-то тогда решил, что у Гуляновой была интрижка с кем-то из преподавателей, но подробности узнавать не стал. Из простого любопытства лезть к ней в душу я не хотел. Мало ли у кого какие скелеты в шкафу». Вероника была крепко сбитой девушкой. Не пухленькой, не полненькой, а именно крепко сбитой, ширококосной, как спортсменка-метательница ядра. Нисколько не сомневаюсь, что в случае поломки тестомесильного аппарата Гулянова могла бы вручную замесить тесто в огромной 200-литровой деже. Дипломированная специалистка Шутова жила в четырехместной комнате, а недоучившиеся студентки Гуляновой предоставили двухместную комнату. По меркам заводского общежития, это была невиданная щедрость со стороны руководства хлебокомбината. Двухместная комната — это почти отдельное жилье. Многоопытный бригадир грузчиков объяснил эту явную несправедливость так. «Шутова как-то несерьезно выглядит. Какой из нее руководитель, если она дырку на кофте стежками наружу зашивает? Вероника — другое дело. В ней чувствуется внутренняя сила. Она и матом послать может, и лодыри работать заставит. Получит диплом, директор ее тут же поставит технологом смены. Чтобы Гулянова матом ругалась, я не замечал. В остальном оценка была правильной. Постоянного мужчины у Гуляновой не было. Иногда она закрывалась в комнате с кем-нибудь из молодых слесарей, но это было редко и слухов в общежитии не вызывало. Оставалась еще одна девушка, которая не работала у нас на заводе, никогда не жила в нашем общежитии, но обойти ее было невозможно, как невозможно не заметить памятник Ленину на главной площади города. 5. Марина Грачева, 20 лет, одногруппница и подруга Шутовой. В прошлом году Грачева была распределена на наш хлебокомбинат, но еще до моего прихода перевелась на хлебозавод номер 1 на должность технолога. Марина была натуральной блондинкой чуть выше среднего роста, с идеальной фигурой и длинными ниже плеч волосами. Внешность ее была настолько безупречна, что она могла бы выступать на подиуме в Доме моделей, а не трудиться на хлебопекарном производстве. Грачева с первого взгляда покоряла мужчин. В ее прекрасных голубых глазах было столько невинности и доверчивости, что любой парень счел бы за честь хоть чем-то помочь ей. А если повезет, то оградить ее от полных опасностей улиц, подворотен, вечно пьяных компаний в общежитии. Грачева жила в городе с родителями, мужчин к себе близко не подпускала. Тимоха отозвался о ней так: «Прекрасная, умная, недоступная». Я несколько раз со стороны видел Грачеву, когда она приходила в гости к Шутовой. Каюсь, была мысль оставить Ларису и приударить за ней, но я быстро придушил в себе эту затею. Чтобы всерьез подъехать к Грачевой, надо было иметь не комнату в общежитии, а квартиру, желательно трехкомнатную, желательно новой планировки. Не были бы лишними при знакомстве автомобиль «Жигули», кроссовки «Адидас» и фирменная джинсовая куртка «Ли Купер». Как вариант, можно было пригласить Марину на свидание, не имея ни квартиры, ни «Жигулей», но для этого надо было быть двухметровым красавцем, по которому сохнут все женщины и девушки в городе. Я такой внешностью не обладал. И в заранее проигрышную авантюру ввязываться не стал. Закончив список, я зашел к Тимохе и вызвал его в коридор. «Завтра в 6 часов зайди, разговор есть». «С собой что-нибудь прихватить?» — спросил он и выразительно щелкнул себя по горлу. «Возьми, не помешает», — согласился я.